Сейчас прикиньте такие, да, ну, хохлы читают эти цифры и такие: «Блядь, нам американцы один патриот дали вместо 8, Русня это заебала своими шахедами, сука».